Глава 5. Развод. Айви Браун. Сегодня я впервые попыталась выяснить причины роста энтропии в компании. Я уже несколько дней работала здесь, и коллеги в мастерской начали ко мне привыкать. А значит, пора попытаться выяснить правду. В моей сумке находился артефакт для измерения концентрации манночастиц. Однако сама по себе высокая концентрация мало что значила. Важно было отслеживать изменения концентрации и движения этих частиц. На данный момент это был единственный инструмент для оценки текущего состояния. Поэтому мне предстояло работать с тем, что имелось. Я пришла на работу рано утром, еще до того, как большинство сотрудников появилось в здании, и прошлась с прибором рядом с доступными мне мастерскими. Я знала, что в компании были мастерские в соседнем здании и целое крыло, где проводились испытания. Попасть туда было сложно из-за мер безопасности. Смешно, но если бы я все еще работала в ремонте, доступ в это крыло был бы гораздо проще. Каждый отремонтированный артефакт проверялся на работоспособность перед возвращением владельцу. Однако, будучи исследователем, я могла попасть туда только в рамках испытаний по нашему проекту. В итоге, сегодняшний день не принес значительных результатов, хотя я и записала все замеры в доступных мастерских. Коллеги очень удивились, что я уже была в мастерской с утра. После экскурсии Теда Фуллагера они относились ко мне настороженно, но я стремилась проявлять профессионализм и активно участвовала в исследованиях по артефакту, не принимая их отношения близко к сердцу. Сложностью для меня был сам метод работы. За 7 лет работы в ремонте я привыкла к другому подходу. Исследовательская деятельность здесь начиналась с долгого сбора требований у клиентов, которые проводили не артефакторы и даже не маги, а специально обученные специалисты. И иногда эта стадия занимала месяцы. Те же специалисты потом составляли различные графики и пытались объяснить логику работы артефакта, который они едва понимали. Работа продвигалась чудовищно медленно. Прибор, подобный усилителю, в таких условиях создавался бы десятилетия. Моих коллег это не особо тревожило. Для них важнее был опыт работы и стабильная зарплата. Иногда они не делали вообще ничего, так как очередной аналитик говорил, что нужно сначала дождаться разрешения на элемент, который будет использован. Таким образом, я не скоро смогу попасть в крыло, где находились комнаты для испытаний. Если я хочу справиться с заданием, мне нужно писать заявление, чтобы меня перевели на другой проект. Несмотря на то, что я была работником короля, эти 3 рабочих дня в неделю я почти ничего не делала. Поэтому я написала в отдел кадров с просьбой поставить меня на испытания артефактов, которые сейчас проходили оценку работоспособности. Я верила, что это поможет мне понять уровень подготовки артефактов в компании и сделать вывод о том, может ли артефакт короля быть здесь успешно изготовлен. В худшем случае они просто откажут. В лучшем я попаду в крыло испытаний. В столовой компании в тот день было шумно. Вечером планировалось собрание или торжество для работников. Предполагалось, что команда станет сплоченнее, сотрудники заведут новых друзей и будут довольны, закрывая глаза на проблемы в компании. Праздновать также собирались приобретение артефактами Фуллагера эксклюзивных прав на частичное использование усилителя Браун и быстрый рост компании после этого. Скорее всего, на банкете даже объявят, сколько денег они заработали на усилителях. Хотя торжество планировалось вечером, многие уже сейчас перестали работать и весело обсуждали предстоящее мероприятие и свои наряды. Время от времени я слышала свою фамилию в связке со словом «усилитель», что вызывало у меня легкую, гордую улыбку. «Айви!» — услышала я знакомый голос со спины и даже не удивилась, увидев Роберта. Я знала, что он начал работать в компании, причем на полноценной работе, а не на практике, как я в прошлой жизни. «Привет!» — улыбнулась я ему, надеясь, что за эти месяцы он окончательно потерял ко мне интерес. Роберт выглядел хорошо. От него не исходила та атмосфера тихого богатства, которая была у Макса. Но мой бывший будущий муж был по-настоящему привлекательным мужчиной. Правда, иногда я замечала в его глазах что-то темное, даже жестокое. Я знала, что это было, но мне казалось, что сам Роберт считает себя по-настоящему хорошим парнем. «Я видел тебя до этого, но не успел подойти. Много работы». Мужчина с подносом сел за стол рядом со мной и начал есть. Это успокоило меня. Он явно просто искал друзей, которых еще не успел найти за пару месяцев. Я почувствовала острые взгляды со стороны стола слева, но, оглянувшись, увидела только спины сотрудников. Никто на нас не смотрел. «Да, я здесь только для проекта и буду работать меньше года. Как ты обустроился?» «Хорошо, хотя, конечно, здесь совсем другая атмосфера. Твой артефакт очень известен, знаешь, за сколько его продают ликвидаторам». Роберт обрадовался тому, что я поддержала разговор. Мне действительно было интересно. «И за сколько?» «За полмиллиона. Один артефакт за полмиллиона, потому что у Фуллагеров права на эксклюзивное производство». Услышав это, я горько улыбнулась. Если бы я родилась 100 лет назад, могла бы производить и продавать свой артефакт сама. А сейчас мне нужна была целая куча сертификатов, которые выдавались организациями, полными друзей Фуллагера или представителей Технобриз. Подумать только. Один усилитель стоил как четверть моего долга Фуллагером в прошлой жизни. Иногда не стоит делиться такими вещами, Роберт. Это только расстроило меня, если честно. Бывший будущий муж только криво ухмыльнулся, продолжая есть. И я тоже продолжила свой обед. Надеюсь, он придет сегодня. Он был на прошлом банкете, но в последнее время его почти не видели в компании. Думаю, сегодня у меня будет настоящий шанс. Услышала я слева. Лаванда, зачем он тебе нужен? Он всегда уходит с таких мероприятий с новой девушкой. И потом она месяцами ничего о нем не слышит. Ответила ей подруга. Я обернулась и увидела знакомое лицо. Коллет сидела в компании двух подруг, одна из которых надеялась, что таинственный он придет на банкет. Вокруг них образовалось небольшое пространство, так как обед подходил к концу. «Я не такая, как все. Я уверена в своих силах и смогу его заинтересовать», — ответила эта самая Лаванда. Она была невероятной красавицей с белокурыми кудрями и огромными голубыми глазами. Судя по всему, она была лидером этой тройки, и неожиданно молчаливая Коллет почти смотрела ей в рот. Третья девушка, которая отговаривала Лаванду, внезапно заметила, что я смотрю на них, и тихо шепнула что-то красавице на ухо. Я не придала этому большого значения, пока ко мне не подошел мистер Манкс, начальник отдела кадров, и не поинтересовался, планирую ли я посетить сегодняшний банкет. Когда я ответила отказом, он сказал, что лорд Фуллагер будет очень разочарован и что для меня готовили специальную награду. Вообще-то о таком нужно заранее предупреждать, хотя в прошлом я ни разу не пропускала подобных мероприятий. Кто откажется от бесплатной еды и отгула на часть рабочего дня? Ты серьезно не собираешься идти? Все только и будут говорить о твоих усилителях? С удивлением отозвался Роберт. Нет, я с самого начала не собиралась. В ответ на это бывший будущий муж только хмыкнул. «Возможно, это и хорошо. Все будут выпившими, к тебе могут начать приставать. Сидеть дома в такие моменты — самое лучшее решение». Хорошо, что в прошлом он позволял мне ходить на такие торжества, хоть и контролировал, чтобы я была одета так, что за одеждой никто бы не смог рассмотреть, что я, в общем-то, не уродина. А сейчас он и его слова не имели надо мной власти. «Лаванды не нужно», — услышала я голос одной из подруг Коллет и обернулась, поняв, что красавица подходит ко мне. «Я сама знаю, что делать, Марго», отозвалась Лаванда, и я поняла, что ее собеседница, та, что шептала ей на ухо какие-то секреты, была той самой девушкой, что доложила Максу о моем пребывании в компании. «Привет, ты новенькая?» Девушка с интересным именем Лаванда подошла ко мне. А Марго за ее спиной выглядела так, будто хотела провалиться под землю. «Я тебя раньше не замечала», — «Привет. Я начала работать только несколько дней назад», — вежливо ответила я. Коллетт не спешила следовать за подругами и теперь взволнованно следила за ними из-за стола слева, прикусив губу. «Это многое объясняет. Не возражаешь, если я спрошу у тебя кое-что?» Я не возражала, поэтому кивнула. Увидев растерянный взгляд Роберта, показала ему глазами, что все хорошо и что он может уходить. В столовой к этому моменту мало кто оставался, но несколько людей все же поглядывали на нас с интересом. Лаванда еле дождалась, пока Роберт отойдет достаточно далеко, прежде чем спросить. «Марго сказала мне, что видела тебя с моим молодым человеком. Надеюсь, ты понимаешь, как это некрасиво — вступать в связь с занятым мужчиной». Сразу же в лоб начала девушка свои претензии. Мне очень хотелось спросить, а не думала ли она задать этот вопрос своей же подруге Коллетт? «Понятия не имею, о ком ты и о чем ты», — равнодушно ответила я, хотя уже поняла, о ком она говорит. «Я говорю о Максвелле Фуллагере. Вас видели вместе пару дней назад». Она кивнула в сторону Марго. «Мы можем быть подругами. Я могу многое рассказать тебе о компании, и ты не будешь сидеть все время в жалком одиночестве». Интересно, знала ли Лаванда, что я сижу в жалком одиночестве, потому что Фуллагер-старший публично выделил меня, и сотрудники-изобретатели из-за этого не торопятся со мной общаться. Скорее всего, они боялись, что я в отношениях с Тедом Фуллагером, или же мы близкие друзья, и я буду доносить на работников. Вряд ли Лаванда знала об этом. Она была человеком, сконцентрированным на себе. Компания большая, и до нее могли не дойти эти слухи. «Макс Фуллагер мне не интересен, но я, честно говоря, сомневаюсь, что ты являешься его девушкой. Я не собиралась позволять какой-то незнакомой девице унижать меня публично. Хотела даже сказать, что слышала, как она считала, что сегодня вечером у нее будет шанс, но передумала. Не нужно опускаться до ее уровня». Девушка, услышав меня, смутилась. На ее щеках появились красные пятна, но она не сдавалась. «Я серьезно. Как тебя зовут?» — спросила она, и я поняла, что она точно не знала о той экскурсии Теда Фуллагера. «Айви Браун», — тихо ответила я, улыбаясь. Лаванда нахмурилась, услышав мое имя. «Знакомая фамилия. Твои родители аристократы?» — спросила она неуверенно, явно не зная, стоит ли продолжать предъявлять свои претензии. «Нет, они фермеры. Но ты могла слышать мою фамилию, так как я создала усилитель Браун». Я улыбнулась и внимательно смотрела на девушку. Она замерла, осматриваясь по сторонам. Люди всячески делали вид, что не видят происходящего, чтобы избежать моего возможного обращения к Фулагару-старшему или, что еще хуже, к советникам короля. «Понятно», — ответила Лаванда и неловко отошла, не попрощавшись и никак не комментируя свою недавнюю попытку утвердиться за мой счет. Я только пожала плечами и покинула столовую, проведя остаток дня в мастерской, и ушла с работы задолго до 5 вечера. Домой возвращалась засветло, рассчитывая вечером написать еще несколько анонимных писем ликвидаторам. Возле дома, где находились мои апартаменты, меня ждал курьер с шикарным букетом цветов и маленькой коробочкой. Сначала я подумала, что это не для меня, но курьер сразу же направился ко мне, и мне не оставалось ничего другого, как принять подарок и поднять тяжелый букет на 3-й этаж. Первым делом я открыла коробочку и с удивлением увидела безумно дорогие женские часы из Беверли, инкрустированные бриллиантами. Никогда в жизни я не прикасалась ни к чему подобному и не была уверена, что хотела бы. Скорее всего, этот подарок стоил, как моя зарплата за полгода. Цветы мне понравились. Они были на очень длинных стеблях и издавали одуряющий аромат. Почему-то я сразу подумала, что цветы от Макса. Но, открыв письмо, приложенное к ним, я удивилась. «Айви, я с сожалением обнаружил, что вы решили не посещать свое награждение на сегодняшнем торжестве. Посылаю вам вашу награду с курьером. Надеюсь, она придется вам по душе. Т. Фулагар». «Айви, мы больше не будем это обсуждать. Ни о каком переезде не может быть и речи», — отрезал отец, а я закатила глаза. Мы спорили уже больше получаса, хотя на самом деле спорила только я. Отец спокойно заявлял, что никакого переезда не планирует. У него здесь знакомые и, самое главное, работа. Когда я сказала, что собираюсь обеспечивать их, отец и вовсе закрылся от меня и стал отвечать односложно. «Вы не можете тут оставаться, пожалуйста. Мне нужна помощь и поддержка. У меня есть жилье, и со временем вы найдете работу». Отчаяние медленно захватывало меня. Я не знала, как убедить родителей переехать, и была готова на все. Шантаж, манипуляции, лишь бы увести их отсюда. Жаль, что я не беременна. Тогда, возможно, хотя бы мама согласилась бы переехать, чтобы сидеть с будущими внуками. «Айви, ну что ты так завелась? Ведь все хорошо», — попыталась успокоить меня мама. «Ничего не хорошо. Думаешь, я не слышу, какие слухи ходят по городу?» Мама, услышав это, смутилась, но не закрылась, как отец. Я видела, что ей больно говорить об этом. «Мы давно закрыли эту страницу, дочка. много лет назад», — серьезно ответил отец, и я взорвалась. «Закрыли? То, что ты пьешь и проигрываешь все деньги, которые зарабатываешь, называется «закрыли»? Хочешь сказать, ты делаешь это не для того, чтобы заглушить боль и обиду? А мама? Ты не заметил, что она никогда не спорит с тобой? Никогда! Если бы вы действительно закрыли эту страницу, она бы не приносила вам столько боли!» «Айви!» Мама заметно дрожала от моей вспышки и осторожно прикоснулась к моему локтю. «Не надо, Айви!» «Нет, надо! Вы настолько закрыли эту тему, что ты никогда не говоришь отцу, хотя тебя и ранит то, что он пьет и пропадает из дома, потому что ты по-прежнему тонешь в вине после всех этих лет». Я была настолько на взводе, что не слышала родителей. «Вы не разговариваете об этом, обижаетесь и злитесь друг на друга, но ничего не делаете. Это не закрыли!» «Айви!» Отец слегка повысил голос, чего не делал почти никогда. «Если вы настолько невыносимы друг для друга, разведитесь! Либо действительно работайте над своими отношениями, либо разведитесь! Потому что так вы только уничтожаете друг друга!» Я только сейчас поняла, что плачу, говоря все это. В прошлом я считала, что отношения моих родителей идеальны. Я не замечала всю ту боль и обиду, которые они испытывали друг к другу. Не замечала, что их отношения приводили к тому, что каждый из них вредил самому себе, пытаясь справиться с семейными проблемами. Пока эти проблемы не закончились их смертью. Мама тоже плакала, услышав мои слова. Она боялась произнести даже слово, как всегда. «Хватит, мама, хватит, пожалуйста», — умоляла я. «У тебя же есть свое мнение. Перестань соглашаться с папой из чувства вины. Тебе ведь не нравится здесь, не нравится, что говорят соседи. А ты, папа, неужели не хочешь увести маму отсюда? Разве это жизнь? Это просто бесцельное существование. Вы помогли мне, вырастили меня, но сейчас вам нужно думать о себе». «Хватит, Айви!» Отец, наконец, вышел из себя, и я чувствовала, знала, что это потому, что мои слова были правдой. Он не мог простить маму все эти годы, хоть и любил меня. «Немедленно прекрати!» «Не прекращу! Можете злиться на меня и обижаться. Либо работайте над отношениями, либо разведитесь. Я не могу спокойно смотреть, как два моих самых любимых человека уничтожают друг друга, притворяясь, что все в порядке», — сказала я сквозь слезы. Папа демонстративно отвернулся, не желая выплескивать на меня свой гнев. А мама не поднимала глаз от пола. Не выдержав собственных эмоций, я встала, схватила свою сумку и вышла из дома, громко хлопнув дверью. Затем медленно направилась на станцию дилижансов, стараясь не скатиться в истерику. «Почему? Почему я не могу их убедить? Почему они не переедут? Здесь их ничего не ждет, кроме смерти. Конфликт с родителями сильно сказался на моей продуктивности. Я почти ни на что не реагировала, даже на тренировках с ликвидаторами. За 2,5 недели с момента моего возвращения у моей команды был только один полевой выезд, но я в нем не участвовала, так как он совпал с днями, когда я работала в компании Фуллагера. Награду от Теда Фуллагера я почти сразу продала, чтобы арендовать для родителей домик на окраине Ардена. Конечно, следовало отказаться от этих часов, вернуть их. Они совершенно не соответствовали тому, что выдают в качестве награды за хорошую работу. Но тогда я подумала, что это мой шанс вывести родителей из Сартоны и обеспечить их минимум на полгода. В дальнейшем я надеялась, что судебное дело против Люсиль будет закрыто, и у меня будет больше доступных денег. Я злилась на себя за то, что поддалась эмоциям с родителями и причинила им боль. Но мне надоело, что они делают вид, будто ничего не происходит. Возможно, после моей выходки они смогут откровенно поговорить и признают, что у них проблемы. Возможно, обида на меня объединит их. Сегодня был последний рабочий день в компании для меня на этой неделе. А после я проведу несколько дней с ликвидаторами, по которым я очень скучала. Я вспоминала Академию с теплотой. Мы виделись каждый день, а эмоции от общих полевых выездов всегда нас сближали. Но я ведь сама говорила Эмме, что взрослая профессиональная жизнь отличается от того, что было в Академии. Значит, нет смысла упиваться этими чувствами. В столовой компании я все еще слышала, как многие обсуждали прошедшее несколько дней назад торжество, на котором действительно поделились результатами увеличенных доходов компании, во многом за счет усилителя Браун. Несколько людей даже подошли ко мне и впечатлились моим изобретением. Но в остальном большая часть сотрудников все так же игнорировала мое присутствие. Это не касалось Роберта. Смешно, но жизнь сложилась таким образом, что именно с ним я сейчас виделась чаще всего. И вновь он выступал в роли моей поддержки, которая, как оказалось, мне все же была нужна. Сегодня после обеда мы решили купить кофе, но не успели даже выйти из обеденной залы. На выходе в коридоре стоял Макс Фуллагер и осматривался по сторонам, словно ища кого-то. «Проблемы?» — спросил Роберт, и я пожала плечами. Я не знала, были ли у нас проблемы, так как не знала, что нужно Максу. Наконец, найдя меня взглядом, Макс быстрым шагом подошел ко мне и остановился рядом, привлекая внимание проходящих мимо сотрудников и вызвав раздраженный взгляд Роберта. «Мы можем поговорить?» Я не хотела с ним разговаривать, но по его глазам видела, что он настроен решительно и не постесняется выяснять отношения при всех. Поэтому, не сказав ни слова, я встала и молча направилась в ту часть коридора, которая заканчивалась тупиком под лестницей, и даже не оборачивалась. За спиной я слышала тяжелые шаги Макса, который медленно шел за мной, не делая попыток обогнать. Оказавшись в укромном месте, где нас никто не слышал, я не выдержала. Мои нервы были на пределе, а появление Макса стало катализатором. «Иди к черту, Макс! Спасибо, что вытащил меня сюда на глазах у всех, чтобы начать очередные дурацкие слухи, которые никогда не касаются тебя, зато сильно повлияют на меня и на мою недолгую карьеру в этой компании». Макс почти не отреагировал на мои обвинения. «Я остановлю любые слухи». «Интересно, как?» — ядовито рассмеялась я. «Это не твоя компания. Ты здесь даже не работаешь. Но каждый знает тебя и обсуждает, с кем ты спал. И мне не хочется быть в этом списке, пусть даже на уровне слухов». «Девушка не хочет с тобой общаться, Фулагар». За спиной Макса появился Роберт и схватил его за плечо. «Хватит ломать ей жизнь своими играми». Макс скинул руку Роберта со своего плеча. «Не лезь не в свое дело, Дюпри». Голос Макса был спокойным и тихим. Он даже не обернулся к Роберту, продолжая смотреть на меня сверху вниз, почти без эмоций. «Или что? Пожалуешься папочке, и он меня уволит?» Ехидно ответил Роберт, и я удивленно подняла глаза. Да, я уже забыла, насколько сильно могут ранить слова Роберта. И хорошо, что в этот раз его яд был направлен не на меня. Макс, видимо, взбесился от слов Роберта, его челюсть сжалась, а глаза сузились, но он ничего не сказал. «Макс, пожалуйста, не надо. Я не хочу ни о чем разговаривать, и я не могу поверить, что после всего произошедшего ты решил, что прийти сюда при всех — хорошая идея». «Я пытался встретиться с тобой на банкете, но ты не пришла», — тихо сказал Макс. «Иди домой, Макс», — неожиданно спокойно сказал Роберт. «Ты уже достаточно навредил, Айви». «Не лезь не в свое дело», — вновь процедил сквозь зубы Макс, и я видела, что каждое слово Роберта почему-то вызывало в Фуллагере все больше гнева. «Почему же? Это мое дело. Ты сам публично отозвал свою защиту и заявил всем, что Айви мошенница. Так что в академии начали издеваться над ней. Ты сделал это, когда она была наиболее уязвима. Из-за твоих действий она не смогла бы подтвердить свой уровень и сейчас выплачивала бы огромные деньги твоему отцу, будучи практически магом-инвалидом. Если бы не я». Роберт произносил свои слова тихо, но Макс слушал его очень внимательно. Я видела, что, несмотря на то, что он смотрел на меня, все его внимание было сосредоточено на словах моего бывшего будущего мужа. И, услышав последнюю фразу, он буквально взорвался. «О чем ты? Ты спал с ней?» Макс, наконец, обернулся к Роберту и схватил его за грудь, прижав к стене. Я тут же подбежала к ним и вцепилась в локоть Макса, пытаясь оттянуть его от Роберта. «Отпусти его, Макс!» Как же я радовалась, что никто не видел происходящего. Я не спала с ним. Он принес для меня то дурацкое зелье резерва, которых у тебя, видимо, полно, но которое для меня невозможно добыть. Принес тогда, когда помощь была нужна мне больше всего. Отпусти его и оставь меня в покое». Роберт открыто усмехался Максу в лицо, особо не сопротивляясь. Ему нравилось быть героем. Нравилось, что он сейчас выступал в роли спасителя девы в беде. «Ты слышал девушку, Макс? Неужели ты мало натворил дел? Ави и так оказалась по шею в долгах, пытаясь разобраться с Люсиль, которая на твои деньги наняла лучших законников Ардена. Сколько же ты ей заплатил? Не устраивай для Айви проблем еще и на работе. Она не хочет тебя знать».